Быстро выяснилось, что заказчик был тем самым аварцем, которого он оскорбил во дворце. Тот подкупил пилота, организовав эту сложную операцию вместе. Мне удалось устроить короткое замыкание в энергосистеме, которое отключило основные системы корабля. Судно неконтролируемо начало падать на незнакомую планету, покрытую бескрайними пустынями. Так началась моя совершенно новая жизнь здесь, на этой суровой, но ставшей родной планете. «Зачем ты рассказываешь это?» Дарс нахмурился. «Ведь все это прекрасно знаю». «Потому что это только начало истории», — Дарс ответил серьезно. «Самое интересное впереди». Дальше Дарс, как ты уже знаешь из собственного опыта, продолжил, внимательно глядя на него. «Нас обоих захватили и вывезли с планеты работорговцы. У вас их называют звездными людьми», — пояснил для Малаха, видя его недоумевающий взгляд. Малах удивленно посмотрел на нас обоих, в его глазах отразился ужас понимания. «Звездные люди?» «Те самые таинственные существа, что иногда прилетают и забирают людей, после чего их больше никто и никогда не видит». «Именно они», — мрачно кивнул. «Там, в космосе, мы с Дарсом оказались на разных планетах и разных концах галактики. Мне каким-то чудом удалось кое-что вспомнить о своем прошлом, использовав сохранившиеся деньги, выкупиться из рабства. Примерно в это же время контрразведка каким-то образом узнала обо мне и начала активный розыск и преследование. А этот мстительный аварец тоже каким-то образом получил информацию о моем местонахождении. Скорее всего, от них». Дарс нахмурился еще сильнее. «Откуда он мог узнать? У него что, шпионы повсюду?» «Очень хороший вопрос», — задумчиво ответил ему. «Возможно, у него имелись высокопоставленные связи в контрразведке. Или просто его агенты отслеживали все сделки с рабами из нашего сектора космоса, а там всплыла моя ДНК. В любом случае, мне пришлось срочно бежать от преследователей в Империю Аратан, где я официально давно числился погибшим. И что было дальше?» Малах завороженно слушал эту невероятную историю. «Но даже там его длинные руки достали меня. Он нанял опытных наемников и пытался захватить живым для личной мести. Вот только у него ничего не получилось, я оказался не так прост. Но он не отказался от своих планов мести. И однажды судьба вновь свела нас лицом к лицу. Теперь местные законы разрешили нам дуэль, и я, не задумываясь, вызвал его, но, к сожалению, мне не разрешили убить его окончательно». Дарс усмехнулся, представляя эту сцену. «Разумеется, ты победил в этой дуэли». «Именно так», — подтвердил ему, и при этом еще и публично унизил его перед всеми. Что для него было гораздо страшнее смерти. После чего меня неожиданно отправляют на особо секретное задание, по официальному завершению которого должен был погибнуть при исполнении долга. На самом же деле изменил внешность, получил новые документы и снова оказался империей Авар, но уже под новым именем. Малах покачал седой головой. «Невероятно сложная жизнь у тебя, Рик». «И что же было дальше?» «Вот только этот аварец не поверил в мою официальную смерть и продолжал искать меня всеми возможными и невозможными способами. Но найти не мог, слишком хорошо я замаскировался. Тогда он решил зайти с совершенно другой стороны. Он рассудил, что раз однажды уже прятался от него на этой отдаленной планете, то вполне могу вернуться сюда снова в случае новой опасности. И тогда он разыскал Хазга, который когда-то вывез нас отсюда», — догадался Дарс, в его голосе звучала горечь. «Совершенно верно. Шансов на то, что действительно появлюсь здесь, было крайне мало, поэтому он решил отправить сюда списанного давным-давно киборга. Эта машина где-то 200 лет пылилась на военном складе вместо положенной утилизации. Задача для киборга была поставлена простая — ждать моего возможного появления здесь и в случае обнаружения либо захватить живым, либо уничтожить». Малах задумчиво потер подбородок, пытаясь осмыслить масштаб услышанного. «Получается, этот аварец потратил просто колоссальные средства на месть тебе? Это же должно стоить целое состояние». «Огромные деньги», — согласился с ним. Но для него это стало настоящей навязчивой идеей, манией. Не просто испортил ему репутацию, публично унизил его перед всей аварской знатью. А это действительно хуже смерти. «И что теперь будет?» Дарс обеспокоенно взглянул на меня. «Киборг мертв, Хаск тоже скоро будет мертв. Думаешь, аварец, наконец, успокоится?» Мрачно покачал головой. «Нет, конечно же, нет. Хаск действительно еще жив, но завтра его не станет, это обеспечу. Проблема совсем в другом. Уверен, что киборг регулярно передавал отчет отсюда через Хазга своему хозяину. Если отчеты внезапно прекратятся, а сам Хаск исчезнет, то через некоторое время аварец поймет, что здесь произошло что-то серьезное, и обязательно направит сюда кого-то или что-то выяснить причины. Думаешь, он знает точные координаты этой системы и планеты?» С тревогой спросил Малах. «Абсолютно уверен, что знает», — твердо ответил ему. «Поверь мне, Хаск рассказал ему абсолютно все до мельчайших подробностей. К тому же Хаск сам мне говорил, что аварец работает не один, а в сотрудничестве с контрразведкой. А эти профессионалы гарантированно вытрясли из Хазга всю возможную информацию. Да и сам Хаск рассчитывает на то, что они прилетят сюда и заберут его, как только перестанут поступать регулярные отчеты. На этом расчете и строится вся его стратегия выживания. Ради этого он и помогал киборгу. «Значит, тебе нужно срочно улетать отсюда», — констатировал Малах. «Со мной все ясно и понятно. Мне определенно нужно исчезнуть отсюда как можно скорее», — согласился с ним. «Но собрал вас не по этому поводу. Что мне делать с вами? Улечу и буду в относительной безопасности, а вы останетесь здесь. Кого они будут искать в первую очередь на этой планете? Тебя, Дарс, как моего ближайшего друга и соратника. Может, не официальную семью, но детей точно. А это означает, что они обязательно будут искать и ваши семьи. И что ты предлагаешь?» Напряженно спросил Малах. «Вариант, в принципе, только один», — тяжело вздохнул. «Взять всех с собой. Но, кроме Дарса, я не могу взять никого, это крайне опасно для вас, да и легализовать там будет почти невозможно, а с этим точно возникнут серьезные проблемы. Поэтому вы должны полностью сменить имена, фамилии, всю свою личную историю. А также перебраться в такой город, где вас никто не знал и не знает. Помогу вам организовать переезд и обустроиться на новом месте». Дарс нахмурился, его лицо стало мрачным. «Рик, мои жены уже купили хороший домик и повозку, они обустроились в Нардории. Они никогда не согласятся снова менять имена и переезжать еще куда-то. Они устали от постоянных перемен. Боюсь, тогда их может ждать та же печальная судьба, что постигла твою сестру и тебя вместе с ними», — мрачно ответил ему. «Ты не хуже меня знаешь, что киборги — это абсолютно безжалостные машины для убийства.